Ну и что же удивительного, что из-за коня, из-за кобылы вскипали все главные страсти в первые колхозные годы. У конюшни толклись, митинговали с утра до ночи. Там выясняли свои отношения. Сбил у воронка холку, не допоил гнедуху вовремя, навалил слишком большой воз, слишком быстро гнал чалова, и вот уж крик, вот уж кулаком в рыло заехали. Да что толковать о хозяевах, о мужиках, которую всю жизнь кормились от лошади? Я, отрезанный ломоть, студент университета, еще накануне войны не мог спокойно пройти мимо своего корька, который когда-то, как солнце, освещал всю жизнь нашей многодетной, рано осиротевшей семьи. И даже война не вытравила во мне память о родном коне. Помню, в 47-м вернулся в деревню. Голод, разор, запустение. Каждый дом рыдает по невернувшимся с войны. А стоило мне увидеть первую лошадь, и на мысли пришел Корько. «Нету вашего Корька», — ответил мне конюх-старик. «На лесном фронте Богу душу отдал. Ты думаешь, только люди в эту войну воевали?» «Нет. Лошади тоже победу ковали, да еще как!» Корько, как я узнал дальше, свой жизненный путь закончил в самый день победы. Надо было как-то отметить, отпраздновать такой день. А как, чем? Вот и порешили пожертвовать самой старой доходягой. Короче, когда Корько притащился из лесу со своим очередным возом, на него сверху со штабеля обрушили тяжеленные бревна. В каждом из нас, должно быть, живет пушкинский вещий Олег. И года три назад, когда мне довелось быть в Росохах, где когда-то в войну шла заготовка леса, я попытался разыскать останки своего коня. Лесопункта давно уже не было. Старые бараки, кое-как слепленные когда-то стариками да мальчишками, развалились, заросли крапивой. А на месте катища, там, где земля была щедро удобрена перегнившей щепой и корой, вымахали густые заросли розового иван-чая. Я побродил возле этих зарослей, в двух-трех местах даже проложил через них тропу, но останков никаких не нашел. Рыжуха все так же с надеждой, с мольбой смотрел на меня. И смотрели другие лошади. И, казалось, все пространство на лугу, под горой, сплошь одни лошадиные глаза. Все, и живые, и связанные на веревке, и те, которых давно уже не было, все лошадиное царство, живое и мертвое, вопрошало сейчас меня. А я вдруг напустил на себя бесшабашную удаль и воскликнул. «Ну-ну, хватит киснуть! Хватит забивать себе голову всякой ерундой! Давайте лучше грызть хлеб, пока грызется». И вслед за тем, избегая глядеть в глаза рыжухи, я торопливо бросил на луг напротив ее вытянутой морды давно приготовленный кусок хлеба. Потом быстро отделил хлебом других лошадей и с той же разудалой бесшабашностью театрально вскинул руку. «Покель, в этом деле без банки нам все равно не разобраться». И, глубоко сунув руки в карманы модных джинсов, быстрой развязной походкой двинулся к реке. А что я мог ответить этим бедолагам? Сказать, что старая кобыла ничего не выдумала? Что были у лошадей счастливые времена? Я пересек пересохшее озеро, вышел на старую, сохранившуюся еще от доколхозных времен межу, которая всегда радовала меня своим буйным разнотравьем. Но я ничего не видел сейчас. Все мое существо, весь мой слух были обращены назад, к лошадям. Я ждал, каждым своим нервом ждал, когда же они начнут грызть хлеб с обычным лошадиным хрустом и хрумканьем стричь траву на лугу. Ни малейшего звука не доносилось оттуда.